Временное исчезновение бессмертия, для кого-то моего уровня не так уж и страшно. Я не чувствую сожаления, скорее наоборот, лишившись псевдобессмертия и ощутив реальные границы своего могущества, я хило начну развиваться быстрее и более полноценно. Третья причина тяжелой адаптации к этому измерению заключается в камнях бесконечности. Я все время использовал камни пространства и реальности в качестве тренажеров. Постоянно пропитывая тело извлекаемой из них космической энергией, я временно слишком сросся к собственному измерению, из-за чего мне стало немного дурно после перемещения в иную реальность. Признаю, что позволять влиять на себя сырой нейтральной космической энергией камней было довольно глупо, но я планировал, в дополнение к собственным, обрести еще и способности, схожие с теми, которыми Галактус наделял своих герольдов. Тот же Серебряный Серфер обладал немалым могуществом. Если объединить подобную силу с родной силой зрелой наследницы Асгардского трона, то получится нечто невероятное. Кажется, в комиксах про Черную Зиму Тор уже проворачивал нечто подобное. 9. https://www.com.pht/235.218.2457.239.060. Короче говоря, мне просто нужно перевести дух и успокоиться. Хотя уже догадался, что вокруг происходит, я пока не верил, что все произойдет точно так же, как и в фильме «Паука». Потому, замаскировавшись, я бродил по городу, проверяя все знакомые и значимые места. Пока все совпадало, уполовинивание населения 5 лет назад и недавнее возвращение этой половины, смерть Старка, появление Мистерия и разоблачение Паркера. Правда, меня очень сильно разочаровал Джей Джона Джеймсон. В старых фильмах и мультфильмах Джей Джей показан как ворчливый, но правильный мужик, который признает геройские поступки, но брюзжит из вредности на Человека-паука. Но вот только местный Джей Джона Джеймсон оказался настоящим подонком. Это чмо, даже после расследования правительства, отрицает официальные данные и восхваляет Мистерия как героя, направляя общественную ненависть на паучка, даже узнав, что под маской находится подросток. Разве он не понимает того, что обрекает юношу, его родню и его друзей-школьников на незавидную судьбу? Конечно, информация о личности паука была слита в интернет, и без Джей Джей все об этом узнали бы, но этот придурок все накаляет ситуацию, направляя общественное мнение в сторону ненависти к Питеру, следовательно, к его близким тоже. Почему человек преклонного возраста даже не задумался о том, чтобы как-то прикрыть по сути ребенка? Если и в моем измерении Джей Джона Джеймсон окажется таким же мудаком, я буду сильно разочарован. Но пока забудем об этом типе. Предчувствие подсказывало, что не стоит сильно вмешиваться в события этого мира, иначе может произойти катастрофа. По сравнению со старой Хилой, я не пренебрегаю передавшейся мне от матери чуйкой, потому просто наблюдал за происходящим, а еще качал из интернета изображения мстителей нынешнего времени, особенно толстого Тора. По возвращении отдам эти фото Локи и Старку. Не могу же я лишать их возможности постебаться. Хм, может мне найти паука Тоби Магуайра и взять у него автограф? Поскольку первые главные события я уже пропустил, то начал тайно присматривать за самой знаменитой женщиной за всю историю Марвел. Нет, это не Черная Вдова или тем более не Ванда. Я следил за Мэй Паркер. Ее смерти я ни за что не допущу. И вот, когда я наблюдал за этой прекрасной во всех смыслах женщиной, разговаривающий с пришедшим Осборном, примчался ее племянник. И вот тут начался полный неканон. Племянников было двое. Мэй чуть со стула не грохнулась от такого сюрприза. Значит, мой Человек-паук тоже пришел в этот мир. Я пока его не трону, но сразу по возвращении он у меня получит по полной за эту подставу с перемещением. Дальше все шло по канону фильма. Ну, почти. Святилище магов, стычка со Стрэнджем, перемещение со всеми злодеями в квартиру Хэппи. Я думал, что с двумя паучками все пройдет лучше, но ошибся. Началась заварушка. Все суперзлодеи разбежались как тараканы. Я подумывал вмешаться, чтобы уберечь посторонних, но мой Паркер, пока местный сцепился со Сборным, справился с этой задачей на отлично. Он также оберегал Мэй Паркер. Потому я смог уделить время на одно дельце. Выследить Электро было легко. Он даже не соизволил убраться подальше. «Выходи, я знаю, что ты за мной следишь. Думаешь, что справишься со мною, Человек-паук?» — произнес Макс Дилан, материализовавшись прямо передо мною. «Верно, я был под иллюзией паучка. Все время в этом мире нахожусь под чужими личинами. Максвелл Дилан, Ты слишком многого о себе возомнил. Лучше бы ты принял помощь местного человека-паука, и тогда тебе бы осталось твое новое красивое и идеально здоровое тело. Но теперь ты потеряешь все. Пошел ты. После моих слов разозлившийся Электро сразу атаковал меня мощными разрядами, одновременно подпитываясь от городских электросетей. В ответ я просто выставил перед собой кусочек металла Ру. Он не только поглотил атаку Дилана, но также начал стремительно высасывать из него все силы, не только накопленное им электричество, но и все приобретенные способности. Электро не имеет X-ген и не тренировал магию. Его сила дана засевшим в его организме и эволюционировавшим прямо в нем особым биоэлектричеством. И теперь он лишится навсегда абсолютно всего. Даже физическое тело откатится обратно до состояния гнилозубого лысеющего дрыща. Я забрал у него все. Данное действие мне удалось настолько просто провернуть по одной единственной причине. Используемый мною кусочек Уру является осколком самого Мьёльнира. Самым мелким. Ты обладал невероятными способностями. Манипуляция электричеством, генерация энергии, жизнеобеспечение за счет электричества и даже левитация и телепортация. Ты мог бы стать кем-то великим в своем мире, но тебя погубила жадность и гнилое нутро. Теперь живи с осознанием того, что потерял. Теперь ты просто обычный преступник, убийца, отброс общества. Оставив рыдающего Дилана, естественно не забыв отобрать у того дуговой реактор, я вернулся к месту стычки пауков со сборным. Все прошло чуть лучше, чем в фильме. Гоблин, конечно, сбежал, оставив разрушение, но зато нету жертв. Вон, как раз недалеко от меня человек-паук, судя по костюму, мой, спускает с крыши соседнего здания живую Мэй Паркер. В момент их приземления, я почувствовал странность в окружающем фоне и, похоже, паучок тоже учуял неладное. Не зная, чего ожидать, я максимально усилил свою концентрацию. Вовремя. Рядом с Питером появилась полупрозрачная линия, которая начала расходиться в форме прямоугольника. От осознания того, что это может быть, у меня от страха сердце пропустило удар. Не теряя и мгновения, я ударил пропитанной магией ногой по земле, отчего разошлась магическая волна, а покрытие тротуара взорвалось пылью. Не осколками, а именно пылью, заволокшей собою часть улицы. Очередной рабочий выход встретил сотрудников, увы, пылевой завесой. Не став разбираться, что происходит, они решили сразу замедлить в округе время. Такое решение было принято из-за личности сегодняшнего нарушителя. Человек-паук, он же Питер Паркер, очень верткий тип, с отличным чутьем. Такого лучше сразу замедлить во времени. Так они и поступили. Нашли посреди массы пыли заторможенного паука, чуть не проморгав, и нацепили на него специальный ошейник. Теперь он полностью в их власти. Дальше все прошло как обычно. Забрали, на удивление, тихого нарушителя священной хронологии с собой в управление, а в той реальности оставили заряд перезагрузки для сброса этой временной линии. По возвращении их ждала та же суета, что была при их уходе. Из-за действий варианта Локи, в последнее время происходит множество непредвиденных ситуаций. Особенно сейчас, когда множество разветвлений начали достигать точки невозврата. Казалось, уже нету смысла в их работе. Но они просто продолжали нести свою службу. Вот как сейчас, наконец-то вы вернулись, все выходит из-под контроля. Такими паническими словами их встретили при возвращении. А что мы можем поделать? Мы с ребятами просто делаем. Не успел командир отряда договорить, как его прервало мельтешение за спиной. В следующую секунду он получил удар по шее с той стороны, где должен был стоять его человек. Служба управления временными изменениями существует. Те, кого я опасался с тех пор, как полюбил новый мир, оказывается, существовали. Хотя немного не так, увы, насколько я понял, не существовало или бездействовало в мире меняхилы, и потому, какую бы хрень я там ни творил, никто не приходил по мою душу. Но вот в данном измерении они появились. Причем пришли за моим человеком-пауком. Это о многом говорит. Например, о том, что мой с паучком мир находится вне зоны доступа именно этой уви. Если бы было иначе, то они пришли бы за мною, а не Питером, поскольку именно я на самом деле являюсь причиной его появления в этом измерении и того, что он впоследствии спас жизнь Мэй Паркер, тем самым изменив историю этой временной линии. Насколько помню канон, сотрудники УВИ могут прочесть по книге или просмотреть словно в кинотеатре историю нужной им реальности. Из этого следует, что они не имели информацию на мир Меняхилы, то есть мы в совсем других плоскостях реальности в мультивселенных Марвел. Следовательно, просматривая информацию о нынешнем измерении, увидели, что причиной нарушения священной хронологии якобы является мой Человек-паук, а не я, поскольку я все время находился в тени под иллюзиями местных и ни разу не проявил свою реальную личность. Сотрудники УВИД даже не знают о моем существовании. Тут ситуация почти как в истории старого Лаки, которого не трогали, пока он в своей реальности, инсценировав свою каноническую смерть, прятался от внешнего мира и тренировал магию, но стоило ему собраться навестить Тора, так его сразу спеленали УВИ. Из вышесказанного следует один важный вывод: если ты противостоишь тем, кто управляет временем и знает будущее, например, как канонический синемордый Канг-завоеватель или служба УВИ, самый лучший метод борьбы с ними – это обман. Обманывай всех, обманывай всегда, подделывай имя, держись вне истории, примеряй чужую внешность, а при прямом столкновении всегда используй иллюзии. Так вот, в момент появления временной двери, я создал пылевую завесу и вытолкнул подальше Питера и Мэй. Далее, спрятавшись в пыли, несмотря на замедление времени, мне удалось применить на одного из них заклятие помрачнения рассудка и навесить на него иллюзию паучка. Все-таки магия действует мгновенно, а сам я занял его место. Таким образом я избежал получения ошейника и смог предотвратить стирание этой реальности, забрав заряд перезагрузки. В результате я попал в их измерение. На этот раз я намного легче перенес переход через измерение, не в роли пленника с ошейником, а наоборот в роли одного из них самих, прихватизировав их же гаджеты, но все же я чуть не облажался, когда после перемещения спали мои иллюзии. Пришлось всех вырубить. Что-то мешает сверхсилам. По сериалу я знал, что здесь невозможно использовать внешние источники магии, но я то полагался на внутренние резервы. Это проблема. Мне просто необходимы иллюзии, поскольку обман – лучшее оружие против подобным увы. Ведь не просто так именно варианты Лаки приносят им больше всего головной боли. Вдох, выдох, сосредоточиться. Я жив, я чувствую себя прежним. Значит, жизненные силы в порядке. Моя сверхъестественная физическая сила в наличии. Значит, энергия при мне, все внутри моего тела и души. Подбери ключ. Не знаю, в чем причина, может из-за того, что я не позволил одеть на себя тот ошейник, или из-за того, что являюсь пришельцем из вселенной, к которой увы нет доступа, но через некоторое время, во мне словно переключателем щелкнули и внутренние резервы снова начали подчиняться. Может это тот пресловутый рояль попаданца? Подниму вопрос позже. Проникнув сюда, поначалу я подумывал устроить геноцид. Методы Слая Мерба против Эльдаров с их провидцами должны помочь. Но по прибытии, оказалось, что уже не о чем волноваться. Варианты Лаки успели знатно покуролесить. Множество ответвлений реальности только что пересекли линию Нексуса, границы невозврата. Эти подробности я узнал у встретившего нас клерка, которого пленил после того, как надолго вырубил пришедший за паучком отряд. Кто ты? Они должны были привести Человека-паука, но ты явно не он. Правильно угадал, я не ваш работник и даже не Человек-паук. На самом деле это я, Дя. Кто? Кхем. То есть я, Лаки. Поправившись, я сменил нынешнюю личину на внешность Лаки, одетого в ту же одежду, что и клерк передо мною. Более того, то, что он видел перед собою, было моей иллюзорной проекцией, пока настоящий я прятался в другом месте. Принцип «обманывай всех» все еще востребован. Опять ты. Что тебе нужно? Просто подождать. Подождать, именно. Подождать, пока только что покинутая мною временная линия не пересечет границ Нексуса. Конечно, я не позволил оставить в том мире их стиратель. А теперь пойдем к тому, кто отправил этот отряд и проконтролируем это. Совершив спланированное, то есть проследив, чтобы никто не тронул посещенную мною временную линию, пока она не достигла точки невозврата, я решил обследовать это место. Но для начала, парень, у тебя вроде должна быть коллекция разноцветных стекляшек, которые варианты приносит с собой, покажешь. А у меня есть выбор? Нету. У этого, клерка, как и у его коллеги, и вправду оказалась куча камней бесконечности, которые он хранил просто в выдвижном ящике рабочего стола. Попав в это измерение, эти камни лишились своих сил. Более того, поскольку реальности, из которых их притащили, уже стерты, их исчезновение теперь не имеет никаких последствий. Первое, что я с ними сделал, это селфи. Браслет-коммуникатор имел много функций, как и продвинутые смартфоны. Им я сделал селфи себя, держащего по одному образцу камня бесконечности, кроме камня силы. Сперва под личиной Лаки, потом Икариса, потом коллекционера. Закончив со сбором материала для дезинформации, Я надолго усыпил всех свидетелей, собрал все найденные поблекшие камни бесконечности в пластиковый пакетик, почистил их под краном и начал хрумкать. Хотя камни и потеряли свою силу, но если я с целью создания новых артефактов потащу их в свой мир, из-за них возникнут искажения реальности, могущие привести к коллапсу. Но оставлять их мне не позволяет жаба, потому решил их уничтожить в своем желудке. Сама материя, из которой они состоят, является кое-чем потрясающим. Своеобразные ключи подключения к аспектам Вселенной, способные пропускать через себя бесконечное количество энергии. И самое гениальное, что пришло в мою пришибленную черепушку, это съесть их, разгрызая в пыль и усиливая желудок огромным количеством своей личной магии, чтобы переварить их окончательно. Хоть камни и поблекли, но сама их материя, усвоившись в моем организме, должна научить мое тело безопасно справляться с огромным количеством энергии. Таким образом, хрумкая камни бесконечности, я прогуливался по УВИ. Со стороны меня видели как обычного клерка с пачкой чипсов. Исследуя это место, я задумывался о том, чтобы попытаться захватить эту организацию, поскольку Канг наверняка уже мертв. Но я, Мстислав, был более приземленным человеком. Межвременные организации не для меня, а я хило понимал, что не стоит играть с реальностями. Кроме того, с тех пор, как я попал сюда, все мое естество говорило мне: «Вали отсюда, ничего хорошего не выйдет». Поначалу я и вправду собирался сбежать, когда догрызу последний камень бесконечности, но увидев живого и почти невредимого Мобиуса, сильно поменял свои планы. «Постой, Мобиус, я спешу, надеюсь, у тебя что-то срочное, ты ведь вернулся из пустоты, откуда ты узнал? Позже объясню. Сначала расскажи, как тебе удалось там выжить в самом начале». Примечание к части. В сериале «Локи», в первой серии Локи почувствовал неладное за несколько секунд до первого появления агентов УВИ. Это значит, что он имеет чуйку на волнение в пространстве или времени. Следовательно, и Хила тоже должна такое чувствовать. Тор с космическими силами в комиксе про черную зиму. https://vk.com.PHT728741439457239055. Бета был здесь. Часть 17. Примечание к части. Количество оценок перевалило за 1000. Признаюсь, не ожидал этого. По прошлому опыту думал, что за 5 месяцев наберу только 100. Всем крайне благодарен. Я дебил. Бронил я себя, со всей мочи улепетывая от Алиата. Ранее, после того, как моя иллюзорная проекция, навешав лапши на уши, развела Мобиуса на повествование о своих невероятных приключениях в пустоте, и, сопоставив эти данные с тем, что я помню по сериалу, мне показалось, что проникновение в пустоту не такая уж и плохая идея. Раз даже простой человек смог сбежать от Алиата, то я уж тем более. Конечно, была надежда, что монстр в данный момент будет под гипнозом двух Локи, но все равно заранее подготовился к побегу от вневременного существа. Так вот, вернув свой костюм к его изначальному облегающему, эротическому, но зато максимально удобному виду и придав плащу нематериальный вид, что позволит быстрее бегать, заранее заготовив заклятие для отвлечения внимания Алиата и запасшись несколькими хрономерами, я стер сам себя. И вот стоило мне осознать себя в новом измерении, как темное облако пожирателя оказалось тут как тут. В тот момент я чуть не посидел. Мне пришлось изо всех сил дать деру. Все мои разбежавшиеся иллюзии, должные отвлечь его от меня, были мигом поглощены обширным темным облаком. Я бежал. Бежал как никогда в своей жизни. Даже старая Хила никогда так не бежала. Чудовищно сильные ноги позволяли развить невероятную скорость. К счастью, впереди показался разрушенный город. В него я и вбежал, оставив позади очередную иллюзию. Помогло. Темное облако отстало от меня. Теперь, наконец-то оказавшись в относительной безопасности и немного успокоившись, я мог перебрать в голове причины того, зачем вообще сюда приперся. Самым главным было посещение цитадели конца времени. Мне нужно узнать, насколько на самом деле распространяется власть УВИ. Также убедиться в смерти Канга и поговорить с Сильвией о ее целях. Но поскольку Алиот сейчас активен, с данной задачей будут проблемы. Следующей целью является так любимое попаданцами в Марвел – собирательство. Это измерение по сути является свалкой интересных ништяков. Ведь кроме камней бесконечности и разных артефактов, которые здесь должны потерять свою силу, есть еще и ценные материалы. Я имею в виду редкие металлы. Уру, вибраниум, адамант, скабрит. Если повезет, может и кусочек брони целестела. И это не упоминая о редких кристаллах, полезных в магии. Но на поиск всего этого мне понадобится немалое количество времени, которого у меня нету. Ведь, хотя это место является пустотой, где время не властно, но я чувствую, как моя призрачная связь с изначальным миром меня хилы понемногу исчезает. Без этой связи я не смогу вернуться в нужное измерение, поскольку оно находится вне власти Уви, и следовательно у них нету нужных мне координат. Причина, зачем мне нужно вернуться именно в изначальный мир Меняхилы, несмотря на то, что теперь мне доступно путешествие по разным не менее интересным измерениям, в том, что нечто в глубине сердца тянуло меня именно домой и именно в ту же временную линию. Что-то, что не могу понять, но кажется невероятно важным, гораздо важнее всего на свете. Потому я постараюсь не тратить здесь много времени. Возможно, найду местных, которые знают нужные мне места. Кстати о местных, поскольку родные реальности всех заброшенных сюда людей уже стерты, то если они попадут в другую реальность, где по каким-либо причинам нету их отражений, например уже умерли, то эти люди смогут спокойно там жить без каких-либо последствий их старому и нынешнему миру. Все, конечно, гораздо сложнее, но именно так мне говорят знания основ безопасности работы с реальностью, с которыми успела ознакомиться Хила. Таким образом, получается, что я могу спокойно забрать отсюда тех личностей, которые не существуют или уже умерли в моем мире. Поскольку в сюжетах комиксов с путешествиями по реальностям творилось полное безумие, я решил в этом плане сверяться именно со знаниями Хилы. Наметив цель, я начал поиск, прислушиваясь к ощущению жизни в округе. Раз есть чуйка на смерть, то естественно будет и ощущение жизненных сил. Двоих я точно должен найти, поскольку нахожусь именно в том самом разрушенном городе с накренившимся зданием Старка, которое показали в сериале, в многострадальном Нью-Йорке. Взлетев на высокое здание, ранее в Уви мне пришлось пнуть магию своими жизненными силами, чтобы она сработала, но здесь, в якобы пустоте, все мои силы слушаются как обычно, и осмотревшись, максимально усилив зрение, я нашел то самое приметное место, где находилось убежище мелкого Лаки. Сейчас оно должно быть захвачено разными вариантами бомжеватых Лаки. Вот их и допрошу. Стараясь не привлекать внимание Алиата, я несколькими неприметными телепортами добрался до желтого вертолета Таноса. Здесь рядышком и находился люк в убежище, которое сейчас было распахнуто и из которого доносились звуки махача разных Лаки. «Выходите, я вас уже заметила», — произнес я в сторону ракеты неподалеку. Немного помедлив, из-за него вышли мелкий Лаки и аллигатор. Если эти двое успели проводить основного героя сериала до лета и вернуться обратно для проверки ситуации, то получается дерущиеся сейчас в убежище разномастные Лаки уже успели помириться и снова смахнуться. Как же похожи на Лаки. «Чего ты хочешь?» — произнес настороженный пацан. «Гррррр, аллигатор, не стоит меня бояться. Я не такая, как те», — киваю головой в сторону люка. «Ты знаешь, кто я? Ты Хила, наша дочь. Мне рассказывали о тебе. В моей реальности я первенец Одина, твоя старшая сводная сестра. Сумасшедший мир, не менее сумасшедший, чем твой», — усмехаюсь я. «Шлем в твоих руках, он принадлежал старику Лаки?» «Да, ранее мне удалось поговорить с Мобиусом. Он рассказал о вас. Вы, ребята, отличные парни, особенно старик. Что ты сделаешь с его шлемом?» Указываю на поблекший шлем классического Лаки в его руках. «Оставлю как память. Позволь мне носить его. Хотя я из иной реальности, в конце концов, в родном мире старика, другая я была его дочерью. Этот шлем мне будет напоминанием о том, что никогда не поздно измениться в лучшую сторону». Парень был немногословен и мрачен. Оно и понятно, он только что лишился друга, который в силу возраста был для него авторитетом, и теперь от старика Лаки не осталось даже тела, чтобы похоронить. На мою просьбу, мелкий Лаки сильно задумался, но после рыка Лаки аллигатора, он все же передал мне шлем. Надев его, я влил в этот артефактный головной убор свою магию, возвращая блеск и придавая более женский вид. В конечном итоге, шлем принял форму тиары с крупными рогами, которую носила женская версия Лаки из комиксов 10, https://www.kata235918/2427/239/64. Я сходу не смогу разобраться во всех его функциях, но уже могу сказать, что он дает отличную ментальную защиту. Надев новый шлем тиару, я заодно изменил и свою одежду, тем самым став более идентичным каноничной черноволосой леди Лаки. Причина того, что меня не коробит отношение женских платьев, заключается в наследстве от старой Хилы. От нее мне многое передалось помимо тела и магии. По той же причине мне не составляет дискомфорта разговаривать от женского лица. И нет, как бы вы ни надеялись, наследие Хилы не сможет привести меня в крепкие мужские объятия. Это уж стопроцентно. Свою привлекательную внешность я воспринимаю почти так же, как Рейсифус Палсифер из «Призрачного патруля», который лишь для прикола использовал личину сексапильной блондинки. «И что дальше?» – произнес, наблюдавший за процессом. «Пацан, я хочу поговорить с Сильвией. К ней не попасть, но зато она может сама прийти за вами двумя. Я принесла для вас запасные хрономеры. Взамен прошу, если она явится, сообщи ей о том, что я искала ее». «Хорошо», — согласился он, принимая гаджет. «С этим устройством на руках он будет меньше опасаться меня. По правде говоря, я хотела бы забрать вас двоих с собой». «Нет, здесь наш дом». «Гррррр, понимаю. Давайте, я вам хотя бы помогу с чем-нибудь. Вы ведь не просто так наблюдали за этим местом. Здесь был наш кров, пока не вторглись другие лаки. Хочешь, чтобы я избавилась от них окончательно? Тогда твое убежище будет в безопасности», — предлагаю я, на что мальчик отрицательно покачал головой. Он пояснил, что просто собирался незаметно забрать некоторые вещи. «Мне не проблема подсобить мальцу и аллигатору», и потому без лишних слов вошел в убежище и приголубил устроивших очередное перемирие разномастных лаки. И пока я допрашивал этих придурков на тему места нахождения ценных металлов, меня отвлек мелкий лаки, уже собравший свое добро. «Ты ищешь вибраниум? У нас есть немного». С этими словами он открыл дверь одного из шкафов, откуда со звоном на пол посыпались металлические предметы. От увиденного у меня чуть глаза не вылезли из орбит, а рот так и остался открытым в немом шоке. Щиты Капитана Америки. Это была куча щитов Стива Роджерса. Некоторые чуть отличались, но это безусловно были щитами Капитана Америки. Они их коллекционировали, что ли? Он их коллекционировал, озвучил мои мысли пацан, указывая на валяющегося на полу хвастливого лаки. Теперь неудивительно, этот тип точно будет рисковать жизнью ради сборов предметов, которые позволят потешить его ЧСВ. А коллекции мьёльниров или разрушителей у вас не найдется, из по-настоящему ценного больше ничего, — огорчил меня парень. Пришлось закатать губу обратно. Никто из допрашиваемых не знал, где найти в этом мире больше вибраниума, иных значимых металлов и тем более ценных артефактов, потому мне пришлось обойтись кучей щитов Кэпа и некоторыми орудиями побитых лаки, которые содержали в себе немного металла Ру. Жаль, что нету адамантия. Я не могу здесь надолго задерживаться, потому пробегусь по катакомбам и разрушенным городам в поисках выживших, которые сохранили рассудок и ценных для меня предметов. «Скажи, если тебе что-то нужно», — обратился я к пацану, когда мы выбрались из бункера. «Не нужно. Мы уже давно здесь живем. Справимся». «Тогда про... чуть не забыла». Собравшись уйти, я вспомнил о важном моменте. Пустив в землю вокруг люка импульс магии, я нашел нужное мне и вытянул это из-под земли прямо к себе в руки. «Это...» — удивился мальчик увиденному. «Нет, это не Тор. В моих руках оказались банка с лягушкой в асгардской броне и один из вариантов Мьёльнира, которого вроде назвали Фрагьёльниром. Ты ведь Трок, я немного знаю про тебя», — обратился я к лягушке. «Ты знаешь, где находишься?» — получаю кивок. «Тогда знаешь, что тебе некуда вернуться». Угрюмая Ква в ответ. «Ты получил часть силы моего брата, потому что оказался достоин. Я ценю это. Поэтому дам тебе выбор. Или ты пойдешь со мною и будешь мне верным союзником, или останешься здесь, в поисках новых приключений». После моих слов Трок посмотрел на мелкого Лаки, потом на меня, потом на рептилию Лаки, в его голодные глаза и на острые зубы, и снова на меня, вернее на мое декольте. В результате, квакнув, он указал на меня. «Ах ты, мелкий похабник». От его действий я даже засмеялся. Конечно, можно было бы оставить его с мелким Лаки, чтобы составил ему компанию, но двое Лаки и Тор на минималках. Сами понимаете, к чему это приведет. Выпустив из банки, передаю ему молот, который сразу же уменьшился. Насколько я помню, Трок — это заколдованный человек по имени Саймон. Пережив потерю, а в дальнейшем даже превратившись в лягушку, в результате этих испытаний Трок достиг такого внутреннего стержня, что даже стал достоин части сил Мьёльнира. По канону ему попалась стружка от оригинального Мьёльнира, и благодаря тому, что Трок оказался достоин, Эта стружка в его руках превратилась в молот, давший ему силы громовержца. Звучит бредово, но не стоит недооценивать поразительность канонического Мьёльнира. Если Трогу суждено судьбой, то неуязвимый молот и вправду мог позволить отколоться от себя кусочку. Лягушонок, естественно, не стал равен Тору, но я чувствую, что он сможет сражаться на равных с Эйнхириями. Если он попросит, в будущем я расколдую его, но не сейчас, позже. Поскольку радость возвращения человеческого тела и предвкушение испытания на нем вернувшихся возможностей может сильно повлиять на его психическое состояние, из-за чего Саймон Трок может перестать быть достойным. Наконец, попрощавшись с двумя Лаки, не забыв оставить мальцу оружие для защиты, и посадив Трога на свой меховой воротник, принявшего новый облик плаща, я начал свои поиски, двигаясь телепортами от одного места, способного служить укрытием, к другому и проверяя их своим чувством жизни. Насколько помню, в сериале классический Лаки редко использовал телепорты. Полагаю, это для того, чтобы не привлекать Алиата на запах магии. Учитывая это предположение, я старался использовать максимально экономные скачки, сразу убегая с места прибытия. Этот метод помогал. Темное облако редко реагировало на мои телепортации. Таким образом, я смог посетить множество мест и встретил несколько банд выживальщиков. К несчастью, за несколько часов поисков, так и не нашел ничего ценного или просто уцелевшего. Сломанный костюм Старка тоже не интересен. Было бы идеально, будь здесь Ваканда или Недовиллир. От встреченных людей не получил никакой полезной информации. Да и сами эти люди были на своем месте, помогать таким совершенно не хотелось. Когда, отчаявшись найти что-либо ценного и совершив круг, возвращался к разрушенному Нью-Йорку, я ощутил жизненные силы нового выживальщика. Привлек он внимание тем, что был один, да еще и простой человек. Наверняка, кто-то из новеньких стертых вариантов. И вот когда я нашел его, вернее догнал, признаюсь, был удивлен. Пегги Картер, мы знакомы, мисс, аха-аха-хах, простите, не сдержалась, от этой встречи меня пробило на легкий смех. Помнится, в комментариях к сериалу Лаки говорилось о разных пасхалках. Пегги Картер задержана Уви, одна из них, не думал найти кого-то ее калибра. Интересно, а Юрий Гагарин тут есть? Откуда вы меня знаете? Вы намеренно искали меня? Женщина, естественно, была настороже и вооружена. Нет, не поймите меня неправильно. Хех, я просто искала выживших, которым не место тут. А про тебя знаю из старых материалов. Я из 2018 года. Ранее я видела парня из 2040 года. Что за сумасшедший мир? Задумчиво пробормотала она. Так вы собираете выживших, чтобы вместе попытаться спастись из этого места? Уже нет. У меня мало времени. Мое измерение находится вне зоны доступа этой организации, потому их гаджеты не смогут вернуть меня прямо домой. Для этой цели мне придется выполнить несколько условий. Одно из них – вовремя вернуться в промежуточное измерение. Поскольку спешу, сразу предложу тебе два варианта. Первое – я даю тебе хрономер Уви, и ты сама решишь, куда идти. Советую не соваться туда, где ты все еще жива. Второе – ты станешь моим верным союзником и вместе со мною отправишься в мой мир. Там ты уже умерла от старости, но зато остался недавно размороженный Стив Роджерс. Размороженный и хорошо сохранившийся. И твой мир вне власти Уви, именно. Пегги Картер, человек старой закалки, который умеет отвечать за помощь благодарностью. Дополним это тем, что я предлагаю ей место, где нету Уви и есть живой и здоровый Стив Роджерс, то получаем хорошего союзника. Кстати, лягушку на моем плече зовут Трок. Кваа, привет, мир безумен. Все повторяла у себя в голове Пегги Картер. Раньше, ей казалось, что нет ничего удивительнее сыворотки суперсолдата и энергетического оружия Гидры. Но потом ее забрала служба управления временными изменениями. Организация, которой подвластно само время. Известие, что ее временную линию попросту стерли, которое она просто не могла понять. Потом ее осудили за нарушение какой-то хронологии и вроде бы стерли из реальности. Но даже это не оказалось концом. Она попала в мир, похожий на мозаику. Разные времена и миры переплелись в одном месте, и все это пожиралось существом, похожим на ожившую тучу. А редкие люди, что как и она, сумели спастись от монстра, оказались совсем одичалыми. Приходилось держаться подальше от всех. От всего этого безумия у Пегги жутко разболелась голова. И вот, спустя некоторое время, Ее нашла необычно одетая женщина, хорошо сложенная, изящная и при этом очень-очень высокая. Вместе с лягушкой на плече, она производила впечатление ведьмы из сказок. Высокая женщина предложила ей то, от чего Картер просто не смогла отказаться, мир, в котором нету ничего похожего на Уви. Согласившись на предложение новой знакомой, которая попросила, пока называть ее по имени Лаки, Картер вместе с ней вошла в появившуюся полупрозрачную дверь. После повторения перехода в другом месте, их встретил ночной город. По словам Лаки, это Нью-Йорк 2023 года. Готовая наконец-то вздохнуть спокойно, Картер заметила странное поведение союзницы. Она просто застыла на месте, а в ее глазах отображалась паника. Лаки, ошиблась. Что? Я опоздала. Нужно было вернуться раньше. Заклятие Стрэнджа уже завершено. Не знаю, о каком заклятии вы говорите, но разве мы не можем использовать хрономер и вернуться в более раннее время? Нет, мне нужна именно эта временная линия. И именно то заклятие, которое только что завершилось именно в этой реальности. Не огорчайтесь. Думаю, есть иной выход, успокаивала ее Картер, но Лаки уже никого не слушала. Я знаю, кто во всем виноват. Что? Переспросила Картер, но тут же ей пришлось прикрыть свои уши. Во всем виноват. Па-а-арке-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- Сиддхартха 728 741 437 239 56. В цвете. https://vk.somtkha.728 741 437 239 50. Бета был здесь. Часть 18. Примечание к части. В прошлой главе по ошибке написал, что ГГ и Картер перенеслись на 2018 год. Исправил на 2023. В последнее время мне уж слишком часто не везет. И раньше такое бывало. Но те случаи были в рамках ожидаемого. А вот эти последние супернеудачи начали происходить со мною именно с самого первого разговора с Человеком-пауком. Уверен, что он меня сглазил. Или его паучий тотем прямо из своего паутиньего измерения. Всеми своими восьмью глазами. Хотя не только пауки виноваты. Конкретно тот, из-за кого все это произошло, это Стрендж. Накосячил с заклинанием и притянул меня в ту плоскость измерений, в которой существует Уви. Дело в том, что меня затянуло в это измерение из-за сломанного рунного заклятия забвения. По идее, после ее исправления и завершения меня должно было вернуть назад. Но в дело вмешалась Уви, и мне пришлось посетить так называемое безвременье, а потом из-за собственной жадности добровольно посетил еще и кормушку Алята. В результате, задержавшись там, я пропустил момент завершения заклятия и последовавшего возвращения иномерцев. Конечно, ранее в Уви сверился с темпом течения временной линии, в которую меня призвали, и полагал, что успею вернуться до того, как произойдут события, при которых Стрендж завершит заклятие, но не успел. Вернее, успел, вот только я по своей глупости рассчитывал, что все пройдет как в фильме, а на деле все завершилось быстрее. О последнем я должен был сам догадаться, ведь мое вмешательство упростило миссию пауков по отлову злодеев и иномерцев. В результате я опоздал на последнюю электричку и придется возвращаться своими силами. Казалось бы, зачем переживать? Ведь теперь, когда в Уви началась суматоха и они перестали стирать новые временные ответвления, можно просто подобрать подходящее измерение и жить там или даже начать путешествие по мирам. Благо есть запас гаджетов из Уви. Вот только мне хотелось вернуться именно в свое измерение, именно в свою временную линию. Причина заключалась в связи со старым миром, которая подсказывала мне, я пропущу самое важное событие в моей жизни. Поэтому я любой ценой вернусь ровно в тот мир. Кроме того, раз в этой плоскости измерений уже есть Уви, значит может появиться и новый тот, кто остается. Да и об упущенной возможности путешествий не стоит переживать, ведь даже одну свою мультивселенную я вряд ли смогу оббегать даже за всю свою новую долгую жизнь. Потому решение только одно – возвращаться. К счастью, времени полно. Поскольку моя связь со старым миром усилилась после возвращения в это измерение, и по ней могу судить, что время здесь течет быстрее, чем в моем. Объяснение всех обстоятельств, в которых я выставлял себя жертвой, новым соратникам не заняло много времени. После посещения Уви, Картер не удивится даже летающим радужным пони, а для трога магия не является секретом, потому, после моего объяснения, Последний лишь выразил поддержку своим авторитетным. «Ква, хороший он мужик, что теперь будем делать?» – поинтересовалась Пегги. «Придется мне самой искать путь. Магу, что все натворил, в этом деле доверять не буду. Ква-ква, а? Нет, не все так просто, Трок. Для этого мне понадобится артефакт, в котором сдерживалось то самое заклинание. Через него и проложу путь. Ква, верно. Нам все равно придется пойти к тому магу и одолжить у него этот артефакт. Вы понимаете язык животных, если у них развитое сознание. Кстати, с чародеем придется договариваться именно тебе. Почему? Местная я натворила тут много дел, а вот тебе, как другу Стива, он доверится. Хотя ему все равно придется нам помочь, ради целостности его собственного измерения. Обговорив некоторые моменты, мы переждали раннее утро в круглосуточном кафе и на такси отправились в Санктум Санкторум. Я был в обличии леди Лаки, но без рогатой тиары и с уменьшенным ростом. Кстати, насчет роста, который я так легко меняю. Если для настоящего, а не иллюзорного изменения внешности или пола приходится применять сложную магию, то в случае постоянного изменения роста, естественно в разумных границах, все делается путем манипуляций жизненными силами. Это тем самым пресловутым ЦИ. В случае магов и асгардцев оно применяется совсем по-иному. Например, контроль физиологии тела и исцеление. Так вот, возвращаясь к изначальной теме, я и один умеем манипулировать жизненными силами и можем ими подпитывать магию или же влиять на свое физическое тело. Помните поддельную перчатку бесконечности в сокровищнице Асгарда? Строилось множество теорий из-за того, что она была как раз под размер руки Таноса. Так вот, на самом деле перчатка делалась под размер руки Разрушителя. А Разрушитель, в свою очередь, не голем какой-то, а броня, выкованная для Одина. Эта броня имеет размер 2,5 метра не по ошибке, а потому что батя легко может вырасти до такого размера. Правда, еще можно вселиться в эту броню, перейдя в астральную форму. Тогда ограничений по изменению размера будет еще меньше. По правде говоря, один был мастером в использовании жизненных сил и усилении ими своей магии. Запечатанные миры тому доказательство. Несмотря на то, что благодаря управлению жизненными силами, я могу изменить свой рост на нормальной, на постоянной основе, я обычно делаю это только на непродолжительное время из-за того, что начинаю в таком состоянии испытывать дискомфорт. Все дело в том, что я постоянно вытягивал огромное количество космических сил из камней бесконечности и иных источников и намеренно подвергал их влиянию свое физическое тело. 11.1. https://vk.comp/235.918.2457.239.065 и только через него позволял энергии влиять на свою родную энергетику. В результате организм стал сам выбирать приемлемый рост, при котором я не буду испытывать неудобств. Сейчас мой настоящий рост достиг примерно 2 метра и 15 сантиметров. Такие габариты стали для меня естественными и не уменьшатся, даже если полностью лишусь космических сил, ведь прокачанное ими тело не может откатиться назад, поскольку усовершенствование было на физическом уровне. «Маги живут прямо посреди Нью-Йорка», – произнесла Картер, когда мы добрались до нужного здания. «Не совсем верно. Это Нью-Йорк построили на том месте, где у племени коренных американцев стояло святилище. Кваа, болтая о всяком, мы подошли к входной двери святилища магов и постучались в дверь. Вернее, Картер постучалась. Я стоял позади. Примерно через 10 секунд, на земле вокруг меня начало формироваться магическое кольцо телепортации, и я строгом просто упали в темноту, точно как в фильме. И вот, падая уже несколько минут во тьме, я, успокоив Трога, размышлял о том, можно ли применить такой прием в бою. Вывод: только против слабаков. Кольцо формируется слишком долго против тех, кто может уклоняться от пуль. Даже простой тренированный человек сможет вовремя отскочить, если он заранее знает, с чем столкнулся. Также я задумался о том, почему в фильме Лаки, попав в похожую ловушку, просто не телепортировался отсюда. 12.2. https://vk.comp/235.918.2457.239.032. Возможно, телепортация не его конек, хотя, наверное, стоит мне прекратить сравнивать все происходящее с фильмами, ведь лично убедился, что несмотря на схожесть основных вещей, отличий в мелочах полно. Кваа, обратился ко мне, парящий рядышком, Трок. Кстати, я заметил, что его силы до сих пор растут, сейчас он, наверное, на уровне Фандрала. Нет, не стоит. Подождем, пока Картер не объяснит все чародею, и он сам нас не выпустит. Ква-ква-а, не думаю, что так будет. Я легко могу нас отсюда телепортировать. Да и ты сам сможешь пробить своим молотом границы этого замкнутого подпространства. Лучше давай подождем и насладимся свободным падением. Чувство свободного падения и правда было приятным. С момента моего попадания мне приходилось летать или падать с огромных высот только в бою, ни разу при этом не успев насладиться моментом. В старой жизни я никогда даже с парашютом не прыгал и, вот наконец-то мне выдалась возможность ощутить все прелести свободного падения без угрозы быть расстрелянным космическим крейсером. Так расслабляет, только вид подводит, судя по довольному, ква-а-а-а, доносящемуся от трога, он тоже балдеет. Сейчас, скорее всего, Картер рассказывает чародею душераздирающую историю о том, как ее похитили из 1947 года и закинули на свалку миров, где была спасена одним из тех, кого он призвал сюда своим корявым заклятием и застрял здесь из-за путешествия в безвременье. Уверен, у Стрэнджа сейчас голова пухнет от новых открытий. Так ему и надо. И вот, когда я успел насытиться аттракционом, появился свет в конце туннеля. Благодаря левитации мы не шмякнулись об пол. Не знаю, кем вы на самом деле являетесь в своем мире, но рекомендую убраться обратно поскорее. Вот такими словами меня встретил уже бывший верховный чародей. Похоже, вместе с навыками к сложной магии ты еще и правила приличия потерял, чародей, отвечая ему, материализую на своей голове рогатую тиару и возвращаю себе реальный рост. Теперь он смотрел на меня снизу вверх. Я, Лаки из той реальности, в которой все люди выше здешних на полметра. Рядом со мной Трог, он версия Тора из мира разумных животных. Ква, поддакнул Трог, поддержав мою шутку. Правда, я сомневаюсь, что маг поймет его. Сумасшествие какое-то. Я доктор Стрэндж, из-за твоей ошибки меня затянуло в эту реальность. Я начал объяснять ему суть дела, рассказал про то, как меня сюда затянуло, про появление Уви и коротко о тамошних приключениях. Стрэндж мне не верил, но зато верил спасенный мной Картер. Маг то и делал, что постоянно массировал себе виски. История и правда невероятная. Он даже отказался принять от меня запасной хрономер, понимая, к каким неприятностям это может привести. От его терзаний мне на душе становилось только лучше. И что вы хотите? Я хочу вернуться в свою реальность, забрав с собой у новых соратников. Мисс Картер, почему хотите уйти вместе с ней? Ей нельзя доверять. Может, останетесь здесь? Лаки сказала, что в ее измерении нету Уви. Ладно, думаю, я смогу вам помочь. Нет, лучше уж я сама. Благо, ты использовал рунную магию. Но мне понадобится артефакт, в котором ты сдерживал заклятие. После моих слов начались споры о том, кто лучше и надежнее в магии, кому можно доверять, а кому нет, и многое другое. Недоверие Стрэнджа понятно. Даже если я из другого мира, Лаки всегда Лаки. А если у него нее внешность как у Хилы, некогда перебившей воинство Асгарда, то доверия еще меньше. Конец спорам принес Трог, громом утихомирив нас. Ладно, я согласен одолжить на время Махина Дикадавусы нужные тебе книги, чтобы ты смогла с помощью них открыть путь домой. Но пользоваться ты ими будешь только в пределах специального зала. Боишься, что украду? Неважно, такие условия мне подходят. Значит, договорились. Таким образом, мы смогли прийти к решению проблемы. Я буду сидеть в одном из убежищ магов и работать в специально выделенном зале с магической защитой и, наверняка, кучей следилок, чтобы проводить исследования над остатками заклятия, приведшего меня сюда. Эти остатки, или вернее энергетический след того заклятия, осталось в золотистом артефакте кубической формы, который называется Махина Дикадавус. Также мне обещали помощь с нужной литературой. Хотя старая Хила не была мастером путешествий между реальностями, думаю, ее знания, дополненные информацией из местных магических книг, помогут мне вернуться. К счастью, время есть. Кстати, думаю, тебе будет интересно. В моем мире, ты, как и я, являешься женщиной, обращаюсь к Стрэнджу. Возможно, и у вас с Вонгом родился довольно смышленый сынишка. Дальнейшие дни прошли под лозунгом магических изысканий. Меня обустроили в одном из тайных убежищ магов с неплохим ритуальным залом. Оставлять меня в святилище никто не стал бы. В первый день я вместе со Стрэнджем создал энергетическую копию использованной им Махина Дикадавус, в которую перенесли все остатки заклятия забвения. Он же мне принес нужную литературу по работе с тканью реальности и пространственных манипуляций. Человеческая магия хоть и отличается от асгардской, но основа одна. Работы было много, поскольку прыжок из одной вселенной Марвел в другую вселенную Марвел – это не шутки. Особенно, если не хочешь промахнуться. За прошедшие дни меня частенько кто-то навещал. Проверяли, что я творю. В основном Стрэндж. Пару раз приходил Вонг. Он, кстати, стал новым верховным чародеем. В отличие от предшественника, Вонг взял у меня один из хрономеров и явно не для путешествий. Наверное, сохранит как важный артефакт. Пока я магичил, Трок устроился учеником Камартаджа, а Картер умудрилась связаться с местными вариантами старых знакомых. Наверное, у них там развернулась сцена не хуже бразильских сериалов. По словам Стрэнджа, Пегги теперь помогает Баки Барнсу разбираться с организацией разрушителей флагов. Приходилось иногда прерывать исследования, чтобы присмотреть за ней. За все время мелкие Лаки и Лаки Аллигатор меня так и не навестили. Обидно. Местному человеку-пауку я не стал портить жизнь, поскольку уже успел успокоиться. После срабатывания заклятия забвения и стирания у всех знания о его личности и вообще всех воспоминаний о Питере Паркере, он стал именно тем человеком-пауком, которого любят фанаты. Лично проверял. А вот Джей Джонни я тайком все же сбрил усики проклятым лезвием. Завершив сегодняшний эксперимент, я решил проверить, как дела у Картер. Сориентировавшись на руну маячок, я телепортировался в десятках метрах от нее, дабы не раскрыть свое появление. Увиденное меня немного озадачило. Пегги, Барнс, Сокол, парень в костюме Капитана Америки и темнокожий неизвестный чувак, находились в потрепанном помещении. На полу постановал Зема с простреленной ногой, которого все еще держала на мушке Пегги Картер, а в сторонке лежала притворяющаяся спящей кучерявая девушка. Похоже, ее пытались вырубить транквилизатором, судя по валяющемуся рядом с ней дротику. Немного подслушав, я понял примерный расклад дел. Кучерявую зовут Карли, и она руководитель разрушителей флагов. Зема подстрелили из-за того, что пытался уничтожить последние ампулы с сывороткой суперсолдата. Ученого, воссоздавшего сыворотку, он же ранее и убил. В данный момент их группа разделилась на три стороны. Зема хочет уничтожить сыворотку, Сокол и Баки пока сомневаются, а вот Капитан Америка, Лемар и даже Пегги Картер хотят передать их правительству. Последнее меня сильно удивило. Не ожидал я такого от Картер. Не ожидал. Пегги Картер, что ты собираешься делать с этим препаратом? Все же решил я показаться. На мое внезапное появление, многие отреагировали соответственно, направив оружие и начав задавать вопросы. Я не обращал на них внимания и смотрел только на Картер. Сыворотка должна быть передана правительству США, категорично ответила она. Разве не правильнее будет уничтожить? Вновь обращаюсь к ней, игнорируя выкрики от других по типу. «Эй, я с тобой разговариваю. Кто ты такая? Это дела штатов и вас не касаются», — таким был ее ответ. «Хах, признаюсь честно, я разочарована. Наверное, ты совсем другая Картер, а не та, о которой я слышала», — разочарованно произношу я. «Может, это Пегги не такая, как в каноне, та вроде англичанка, хотя невелика разница». Немного подумав, обращаюсь к Соколу. «Парень, ты рассказывал ей о Заковианском пакте и расколе среди Мстителей?» «Да». «И о том, почему Стив Роджерс был против пакта?» «Тоже». «И ты все равно решила передать ампулы военным?» «Вновь перевожу внимание на Картер». «Так правильнее», — ответила Пегги. «Правильнее передать сыворотку суперсолдата единственному в мире государству, которое пустило в ход ядерное оружие. Я разочарована. Наверное, ты и вправду совсем другая. Ранее я попросила тебя стать мне верным соратником. Забираю слова обратно. Больше ты мне ничем не обязана. Ты свободна». С этими словами, я мигом сближаюсь с ней и выхватываю сумку с ампулами. На мой выпад остальные среагировали незамедлительно. Но куда им против старшей сестры Тора? Я быстро их разбросал, лишь Барнс смог хоть немного продержаться. Пока я их успокаивал, кучерявая попыталась смыться, но была сбита брошенным мною щитом. На самом деле, я считаю, что Картер права. В обычных обстоятельствах так и было бы, но зная тех, кто занимает высокие посты, считаю, лучше уж уничтожить остатки сыворотки. Я думал, что Пегги поступит в стиле Стива Роджерса, но действительность оказалась другой. Поскольку больше не могу ей доверять, оставлю ее в этом измерении. Пусть живет тут без каких-либо обязательств ко мне. Поскольку местная Пегги Картер мертва, она не должна отрицательно влиять на эту реальность. Отобранные у них ампулы с сывороткой мне по сути без надобности. Для меня и моих союзников, которые все нечеловеческого вида, они бесполезны. Хотя, думаю, что смогу найти к ним применение. Сэм Уилсон, Этот щит был передан тебе не просто так. Право носить его – это не только честь, но и бремя и ответственность. В будущем мир столкнется с множеством испытаний, и вы с Баки Барнсом не сможете стоять в стороне. Запомни, масштабные угрозы всегда есть. С последними словами, я прижал сокола к полу и приставил к его шее заряженный ампулой инъектор, и только сейчас опомнившись, спросил у него же, какие побочные эффекты. Бесплодие, Уилсону пришлось ответить, поскольку оказался в безвыходной ситуации. А ты планируешь заводить детей? Не, да, судя по тому, как ты ответил, правильный ответ, не планируешь. Больше не став рассусоливать, я вколол соколу сыворотку суперсолдата. Он силен духом и разумом, потому уверен, что сыворотка не повредит его психике. Оставив в покое Уилсона и усыпив кучерявую, я покинул это место, забрав с собою сумку с ампулами. Когда я вышел в уединенное местечко для того, чтобы телепортироваться, меня там уже ждал готовый к бою доктор Стрэндж. Не объясните ли, леди, что вы творите? Ты про то, что собираюсь оставить в этом мире Пегги Картер? Или про то, что я забрал у них запасы сыворотки суперсолдата? Второе. На этой планете живут выжившие асгардцы. Попади сыворотка в руки политиков, и охота за асгардцами и за магами гарантирована. Государственные лаборатории ждут своих подопытных. Сомневаюсь, что так случится. Предлагаю сделку. Мы с тобой спросим Клинта Бартона. Как он решит, так и поступим. На удивление, Стрэндж согласился и сам же создал портал. Не стоит так внезапно появляться, Стрэндж. Я и пристрелить случайно могу. И кто это рядом с тобой? Похоже на Фемлоки, сожравшую Тора. При переходе нас встретили нацеленной стрелой и колким юмором. Бартон такой Бартон. Он как раз тренировал какую-то девушку. Похоже, мы удачно явились. После короткого объяснения Стрэнджа, я задал Клинту один единственный вопрос. Сколько доз сыворотки суперсолдата понадобится, чтобы создать мстителей нового поколения? Задумавшись, он ответил, что только одна, и дополнил, что излишки приведут только к появлению чистильщиков по типу старого зимнего солдата. Что и следовало доказать, намекнул я магу на последние слова Клинта и сразу же передал непонимающему обстоятельств Бартону одну ампулу, предупредив о побочном эффекте. Не став больше ничего говорить, я переместился в свое рабочее место. Пускай Стрэндж с остальным разбирается. Примечание к части. 1. Космические силы в Марвеле. https://vk.com/728741739457239046. 2. Лаки в ловушке Стрэнджа. https://vk.com/728741739457239060. Бета был здесь. Часть 19. После того, как я покинул Бартона и Стрэнджа, последний явился ко мне только через 20 минут. И что ты сделаешь с оставшимися дозами сыворотки? Сразу перешел он к делу. Как ранее уже говорила, в моем мире мы только готовимся к встрече с Таносом. Эти дозы вколю Наташе, Бартону и Соколу. Конечно, если они согласятся, узнав о побочном эффекте. Кроме того, ты должен понимать, что сыворотка суперсолдата для меня и других асгардцев бесполезна. Ты не врешь. Как бы это ни было поразительно, ты не врешь. Почему ты разорвала договор с Пегги Картер? Она теперь свободна от обещаний. Разве это не хорошо, Стрэндж? Я скоро покину это измерение. Как думаешь, кто-то из оставшихся мстителей или их родных может захотеть передать сообщение себе или погибшим из моего времени, видео или аудиозапись на электронном носителе? Уверена, некоторым из них это поможет чуть облегчить боль на сердце. Говоря это, я намекал на Бартона, который наверняка до сих винит себя в смерти Наташи Романовой. «Возможно, ты права», — ответил тот, и, немного понаблюдав за моей работой, удалился по своим делам. После его ухода, мне в голову пришла мысль, как все было бы, если верховным чародеем стал бы Тони Старк. Думаю, мир стал бы еще более безумным. 13.1. https://vk.com/728741739457239047. Касательно моей работы. По правде говоря, у меня почти все было готово. Просто проводил проверки, используя в качестве индикатора свою связь с родным Асгардом. Я был на правильном пути, но пока не стану спешить. Буду все перепроверять и заодно исследовать эту реальность. Я уже нашел множество отличий по сравнению с моим миром. Например, Хельхейм этой реальности отличается от знакомого по моей, А еще на этой земле нету карателя и вампиров. Уверен, отличий еще полно. Другой повод не спешить — это одно архиважное событие, которое я просто не могу пропустить. И, судя по начавшимся подозрительным землетрясениям, это событие скоро начнется. Мир потрясали глобальные землетрясения. Только вечные знали, что это из-за надвигающегося рождения Целестиала Тиамута. Правда, большинство из них сами только недавно узнали об этом. Как оказалось, контроль рождения Целестиала было истинным их предназначением. Дабы спасти землян, они хотели отложить пробуждение Тиамута, сначала попросив одного из своих, друига, усыпить Целестиала с помощью единого разума. Благодаря Маккари, узнав, где начнет появляться Тиамут, они начали притворять план в действие. Но все провалилось из-за идеологического раскола между вечными, приведшего к битве. Из-за вмешательства Икариса и Спрайт, Тиамут успел частично подняться из океана, вызывая массивные приливные волны. Поскольку план по усыплению стал нежизнеспособным, Серси пришлось обратить Целестиала в мрамор. С одной стороны, они спасли целую планету с ее жителями, с другой – убили того, кто в будущем мог принести множество благ этой вселенной. На фоне всего происходящего, никто не заметил, что в сотнях километров от них, поднимающийся вверх, огромный шип лишился немалой части в тот момент, когда только начал обращаться в мрамор. Фу-ух, это было на грани. Жадность – страшная вещь. Ранее, поняв по геологическим данным, где начнутся события, связанные с Вечными и Целестиалом, я ринулся в сторону островов в Индийском океане. Фильм про них не смотрел, но даже если бы и смотрел, то не стал бы слепо идти по нему. Потому мне пришлось попутешествовать по миру. До Кинга, единственного Вечного, которого знаю, где искать, уже не было на месте. Магов привлекать не стал, поскольку без камня времени с такой проблемой они не смогут помочь, а предупреждать власти бесполезно. Единственное, что мне оставалось, это перемещаться от острова к острову, выискивая вечных, чтобы проконтролировать их выбор. Но я не успел их найти. Целестиал уже начал подниматься. Издалека виднелись поднимающиеся пальцы и голова, а прямо рядом с тем островком, на котором я остановился, вздымался острый гигантский шип, километр за километром. Все происходящее было слишком невероятным даже для меня. Существо, поднимающееся из недр земли, поражало не только размерами, но своей сутью. Из-за испытываемого восхищения я сильно растерялся. Не знал, что делать и нужно ли вообще что-то делать. К счастью, вечные совершили свой ход. Они начали обращать новорожденного Целестиала в мрамор. Полностью. Как снаружи, так и изнутри. Я чувствовал это. В момент, когда шип рядом со мною 14.2, https://vk.somp.htt728.741.439.457.239.090 тоже начал обращаться в мрамор, в моей голове появилась идея сломать уже трансмутировавшуюся часть, пока не обратился весь золотистый шип. Даже самого кончика хватит. Но мною тогда овладела жадность, и в результате я, сосредоточив всю свою магию в одной атаке, срезал махину, еще когда линия обращения была в 5 километрах от вершины. И хотя по сравнению с броней Целестиала мрамор ничто, но когда он с километр толщиной, пришлось поднапрячься. Падение срезанной мною части не стало причиной появления нового цунами, поскольку я вовремя умыкнул у магов обычный для них артефакт, с нужной мне функцией. Пускай трофей весом в миллиарды тонн побудет пока в зеркальном пространстве, но прятать 5 километров брони Целестиала — это, скажу я вам, не шутки.